Глава 62. Где выползают на свет старые тайны. Положительные эмоции – это когда на все положить. Из контрольной работы одного весьма перспективного студента-психолога. Олег надеялся, что у Белова хватит мозгов воспользоваться ситуацией и свалить. А он явился в больничку. Халат накинул поверх пиджака, и вид скорбный, скотина. А ведь свалил бы, и Олежка не стал бы искать, как есть не стал бы. И на деньги, которые Белов перехватил бы, а без денег сваливают только дураки, тоже закрыл бы глаза ради дружбы. «Здравствуй», — сказал Белов, присаживаясь на стульчик. «Привет». Олег сидел на кровати и думал, что если просто Белову нос сломать, то, может, легче станет. «Мне сказали, что завтра тебя выпустят». «Ага». «И я решил навестить, вот». Белов гляделся бледным. И похудел будто бы. Глаза запали. А взгляд... «Это ведь ты Леньку убил?» Тихо поинтересовался Олег. «Что?» Белов вздрогнул. «Ты! Больше ведь некому!» «Я все думал, пока тут вот заперли и телефоны отобрали, и в сеть выхода нет. Только и оставалось, что думать. И вот думал день-деньской. Потом еще ночь и снова день. Ты глупости какие-то несешь». «Не глупости, Пашка, не глупости. Помнишь, нас трое было? Я, Ленька и ты. Мы вдвоем. А ты с нами. Вечно чуть в стороне. Ленька тебя недолюбливал. Он сволочью был. Я не лучше. Лучше. Когда ты один, мы вдвоем всегда ладили. Ты и я. А он издевался. Ну да, было такое. Он тебя поддразнивал». «Поддразнивал? Да он натурально издевался. Или думаешь, я забыл? Все-то помню. И как он меня в сарае запер. А потом начал рассказывать, сколько там крыс и как они жрать станут». Белов всегда был трусоват. «Или как змею подкинул в сумку. Как в школе!» Пашка задохнулся и замолчал. «И поэтому ты его убил». «Я не хотел. Я просто...» «Он все хвалился, что ничего-то не боится, что я ушлепок, а он, стало быть, герой. Вот и позвал его на болото». И бросил. Отвел дедовой тропой, по которой мы клюкву ходили собирать, и убрался. Сказал, что вернусь позже, что посмотрим, как он будет. И не вернулся? Вернулся. Не сразу. Я не хотел его убивать. Сам дурак, мог бы дождаться. Я вечером пришел бы. Пришел ведь, а его там нет. Нет. Олег сделал глубокий вдох. Он ведь сам в болото попер. Вечно никого не слушал. Думал, что умнее прочих. А он не умнее. Он такой же, таким же был. И попер, утонул. Но ты никому об этом не сказал. А должен был, с вызовом произнес Белов. Не знаю, наверное. У него ведь мать была. И что? Да и мы дружили. Вы дружили. Вы с ним, Олег, дружили. А я был так. Терпели и только. Он влиял на тебя. Плохо влиял. И ты знал, что он не усидит на том острове, верно? Спросил Олег очень тихо, наперед зная ответ. Ты знал, что он полезет в болото и утонет. И что найти его там не найдут, особенно если не просто на острове оставить. Особенно... Мой дед был ведьмаком, а у тебя кто? Молчание. Про бабку поговаривали, будто она ведьма. Сомневаюсь, конечно. Ведьма за алкоголика не пошла бы. Но что-то она такое знала. Чему ты научила? Кого ты приманил к острову? Пашка молчал упорно. И с видом таким, что становилось ясно, ничего-то Олег не добьется. «Ты ничего не докажешь», — выдавил Белов. «Тут ты прав, не докажу. Пускай. Хотя бы скажи, где его искать. Похоронить надо по-человечески. Белов скривился. Сентиментальным стал. Бросил он презрительно. Это на тебя женитьба подействовала? А ведь я знал, что ничего хорошего из этой поездки не выйдет. Попёрся в какие-то лопушки, нашел девку. Помолчи, а? Да ты посмешищем стал, Олежка. И этого тебе не спустят. Нет, Олег, твое время вышло. Пузырек появился в его руках. Вот ведь фокусник недоделанный. И где его прятал-то? А главное, пузырек хрупкий. Сдави пальцами и треснут. Рассыплются пылью тонкие стенки, выпуская темный дым. Опасный дым. Вот стало быть как. Тихо спросил Олег. Странно. И ведь знал. Знал, а не верил. С людьми такое бывает, что не хочется им верить в предательство близких. И чем я тебе помешал-то? Дурью своей невообразимой. Всего-то и надо было, что колечко Инги на палец надеть. А потом вы меня все одно убрали бы. Только она думала, что тобой управляет. А на деле все наоборот, верно? Это ты ей идею подкинул от меня избавиться. А потом что? Избавился бы и от нее? Обвинил бы в моей смерти, а там под скандал многое совершить можно было бы. К примеру, активы на себя перевести. Конечно, все бы ты не получил, но большую часть вполне. На губах Белова появилась кривоватая улыбка. Ты всегда был проницательным, Олег. Правда, дурноватым? Неуправляемым, подозрительным. Ты привык думать, что всего добился сам. Но чего бы ты стоил без моей помощи, без моих советов? Не знаю, честно сказал Олег. Я ведь заслужил свою долю, честную. И когда-то ты обещал совладельцем сделать. А потом, сколько лет прошло, и подзабылось, да? И я всего-навсего наемный рабочий, так? Нет. Ты перевел мне кое-что, но это мелочи, жалкие крохи. А по справедливости, если, то мне половина принадлежит. Выходит, все просто из-за денег. Никаких глубинных страстей, никаких тайн кромешных, но просто деньги. Почему-то от этого было обидно. Ничего, у меня все еще получится. Вряд ли. Инга в приступе ревности отравила тебя. Или из-за обиды, или желая обеспечить своему щенку будущее. Я и без того о ребенке позабочусь. Не позаботишься. Не успеешь, Олежка. И ты прав. Ведьмой была не моя бабка. Прабабка. Я кое-что застал. Она меня одного почитала толковым, а прочие — гнилье, пустые ветви, да. Пузырек так и треснул. То, что Инга дала, хорошо, найдут с ее отпечатками. А это... Дым пополз с ладони Белова да на пол. Девку твою тоже недолго задержится. Но с ней марать руки не стану, найму кого. А то и вовсе исчезнет с концами. Девка видная, охотники сыщутся. Змея свивала жирные кольца, становясь плотнее, обретая плоть. Она подняла тяжелую треугольную голову, уставившись на Олега черными угольками глаз. В них чуялась иная, смутно знакомая сила. «Пусть будет так», — тихо произнес Олег. «А что до остального, то ты прав. Вы мне все надоели. Надоело притворяться, делать вид, гнуть спину. Надоело!» Он крикнул это слишком уж громко. И черные кольца распались, а змея обернулась столь стремительно, что само это движение ее ускользнуло от восприятия Олега. Пашка и двинуться не успел. «Нет!» — только и произнес он, глядя на черную змеиную голову, что впилась в ладонь. «Нет! Нет! Нет! Такого быть не может! Не может я!» Он вдруг вскочил и пошатнулся. «На помощь!» – заорал Олег, чувствуя, как истончается нить жизни. Он ведь не хотел вот так, не хотел. Пашка друг, и они бы договорились. Может, перестали бы быть друзьями, но договорились бы, и Пашка ушел бы, получил бы свою долю. Он прав, Олег ведь когда-то обещал, а потом взял и запамятовал. Нечестно. «Пашка!» Змея пошла туманом, а под тапочками захрустели осколки пузырька. «Пашка, не смей!» «Дурак ты!» — совершенно ясно сказал Пашка и усмехнулся. «Дурак! Я бы и вправду не вернулся. Незачем. Старое место, жертва!» И умер. Взял вот так просто и умер. Сволочь он, Белов! Но почему-то все равно было больно. Наверное, он, Олег Красноцветов, и вправду сделался слишком уж эмоционален. Отец глядел хмуро из-под лобья, и от взгляда его пронизывающего Беломиру становилось не по себе. «Яш, какая теперь разница? Обошлось же!» — сказал Беломир, чувствуя себя на редкость виноватым. Отец молча перекинул трость из правой руки в левую. Трость была хорошей, гладкой, с простой рукоятью и... Рукоять эта взметнулась, чтобы опуститься на лоб. «Мозги отшибешь!» — возмутился Беломир. «Было бы там что отшибать! Стало быть, пошел по особому отделу?» «Предложили». «А ты рад соглашаться! На испытание нашли себе овцу!» «Сашка ведь был! Я же ж даже не наследник!» «Не наследник он!» Голос отца загрохотал, и Беломир поежился. «Бестолочь! Бестолочь ты круглая, а не наследник!» Трость ударила по плечу, хотя и не в полную силу. «Сперва позволил над собой измываться, потом помирать приехал. И ладно бы прилично, как люди серьезные помирают. Нет, устроил тут поминки с концертом». «Я тогда не в себе был». «А кто был в себе? Я, что ли?» «Ну, Беломир попятился. Ты всегда...» «Один идиот героически помер, второй почти помер и решился напоследок опозорить перед всеми». «Я не нарочно. Ты просто с женитьбой этой пристал, как лист репейный». Трость Беломир перехватил. «Но успокойся уже, все-то в порядке». «В порядке?» – взревел отец, правда, трость отобрать уже не пытаясь. «В порядке! Да внука моего едва в жертву не принесли! И сына!» «Ну, не принесли же!» – примиряюще произнес Беломир. «Оно ж даже к лучшему получилось. Я вот женюсь». Трость убралась от плеча, правда, чтобы другим концом ткнуться в ногу. «Больно!» – возмутился Беломир. «То есть уродовать себя не больно, а отцовское поучение так больно?» «Это смотря какое поучение!» Затрещина получилась крепкой. «И кто там говорил, что старший Бестужев встал, ослаб и вовсе готов мир покинуть?» Не раньше, чем небо на землю падет. Почему-то мысль эта обрадовала несказанно. Все-таки отец и появился. Раньше государевых людей появился. И следил за ними, за государевыми, ревностно. А еще родовых юристов послал, чтоб уж точно не обманули царевы люди бедных детишек. «Ну, так женишься?» Внезапно успокоившись, поинтересовался отец. «Женюсь». «И на ком?» «На хорошей, доброй женщине». Беломир осекся. «Ну, может, конечно, не очень и доброй. Жрица она, Моры». Отец крякнул, задумался ненадолго, а после расплылся в придовольной улыбке. Этак поневоле заподозришь, что все случившееся его рук дело. Или не рук. «Ну, чудесно!» Он потер руками. «Просто чудесно. Свадьбу сыграем в Петербурге. Надеюсь, понимаешь, что все должно пройти на высочайшем уровне. Надо б на приглашение разослать, особенно его императорскому величеству. Беломир закатил глаза. Платье тоже. Куда эта невеста без платья? Белая. Она жрица. Тогда красная, но чтобы по фасону. Ясно? Отец. Да. А может, мы по-тихому? Вот как-то сомневался Беломир, что его жрица обрадуется этакому пафосу. Да и не только пафосу. Сплетни пойдут, слухи. И найдется, кому намекнуть невесте, что жених-то с подвохом. А жениху, что и невеста не больно-то хороша, не так родовита, не знатна, не... В общем, от мыслей подобных заныли зубы. «Наташка по-тихому, ты по-тихому, потом только и слышишь шепоток за спиной, что...» Отец махнул рукой. «Не боись, найду чем заткнуть говорунов. А его императорское величество чай не откажется посаженным отцом быть». «Понимаешь, Беломир замялся, я не уверен, что им понравится». «Кому?» «Калине и матушке ее, а ссориться со жрицами?» Он повел плечами. Отец же призадумался. «Все одно!» Он упрямо головой мотнул. «Может, свадьба и не пышной, но люди должны видеть, знать». «Что?» «Что род Бестужевых все еще силен». «Ага». Беломир сел и вытянул ноги. «Сильнее некуда, и будет силен, если дурить не вздумаешь». Трость мелькнула у самого носа, и Беломир перехватил ее без труда. «Не надо, отец, я не хочу ругаться. Почему-то мы с тобой только и делаем, что воюем. И мы, и Наташка вот, Николай. Может, не в нас дело?» Отец трость забрал, оперся тяжко, вперился взглядом. «И не надо тут играть в радеющего батюшку да неблагодарных детей. Благодарные мы, но это наша жизнь, и мы ее сами хотим жить», — сказал Беломир, взгляда не отводя. «А тебе просто делом заняться надо». «Каким же?» «Уж точно не девицам женихов искать. Этим пусть Наташка забавляется. А ты...» «Что я говорю? Потемкиных больше нет. Стало быть, коалиция их того и гляди рассыплется». «И гадать нечего, что сыплется она во многом батюшкиными стараниями». «Место за государевым плечом свободно». Беломир выразительно замолчал. «Не учи рыбу плавать». «Так плавай. Ты там, мы тут, и жить будем в мире до согласия». Отец засопел, но после подумавши, верно, что не в чинах его на глупых детей обижаться, рукой махнул да присел рядом. «Что вообще с Потемкиными будет?» «А что с ними будет?» «Ничего. Алексашку вон в лечебницу отправили, императорскую. Но прогноз такой, что навряд ли он оттуда выйдет. За остальными вины особой нет. За кем есть, тот заплатит». «Но тихо. Короне не нужны скандалы. Так всегда было и будет». «Некроманта этого. За ним кое-что вскрылось. Так что отсюда не уйдет. От казни тоже. И прочие, кто замаран. Из местных тоже вот нашелся один. Признался, к слову. И в поджоге, и в эвакуации этой, и в иных делах. Надолго сядет». Беломир кивнул. «Хорошо, если так». «Ты-то как?» — спросил отец тихо. «Нормально. Давно уже настолько нормально не было». «Молчал почему?» «Не знаю». Это Беломир сказал вполне искренне. «Сперва сам понять не мог, что со мною. Потом как-то неудобно было, что ли. И просто понимал, что дурак, сам вляпался. И выбраться никак было. Так чего уж тут, только и оставалось отойти. У тебя вон Наташка была. Прости?» «Прощу. Что уж с тобой, дураком этаким, еще делать?» Беломир осклабился широко. «Но не думай, что туточки отсидишься. Вон им место есть в Малом Совете». «Отец, ты просто подумай. Тебе ж тут тоскливо станет». «Может, со временем и станет. Но пока Беломиру хотелось только тишины». «Что с пареньком делать будем?» — задал он вопрос, меняя тему. «А чего сделаешь? Кровь-то сверим, но больше для порядку. Вылитый Сашка!» «Тоже дурак! Мог бы сказать, упредить! Нечто я зверь какой!» Вот теперь в голосе отца звучала вполне искренняя обида. «Нет, но и развода ты бы не дал, а еще отобрал бы ребенка у матери из искренних побуждений, ведь ты о нем лучше позаботишься. Разрушил бы все, что можно, так ведь?» Отец склонил голову. «Теперь-то не полезешь?» — уточнил Беломир. «Постараюсь, только все одно признаем. Турбины обидятся, а пускай обижаются», — отмахнулся отец. «Договоримся и с матерью его. На диво разумная женщина, да. Правда, жаль, что ведьма природная далече отсюда не уедет. Но ничего, мы и тут обустроимся. Школу вон нормальную поставить надо. И дом им, а то страх глянуть, где живут». «Займусь», — пообещал Беломир. «Вот и ладненько. И еще, я землю-то у Потемкиных выкупил, у фирмы той подставной. Аналитики говорят, что, конечно, задумка неплохая с коттеджным поселком, да ее до ума довести надобно. Вот и доведешь». «Я? А кто? Или думал, будешь сидеть да коровам хвосты крутить? Вот заодно и себе дом поставишь, чтобы было куда жену привезть. И за мальчонкой присмотришь. Ах да, еще фабрику тут присмотрел. Недалече, недостроенную, по переработке лекарственного сырья». «Ее-то зачем?» «Чтоб была. Есть мысль развернуть производство. После передадут папочку, почитаешь. Лицензии-то получим, не проблема. А на особую линию некромант нужен толковый. Но у нас их ныне целых два. Так что...» Беломир закрыл глаза и подумал, что Горбатова и вправду только могила исправит. Почему-то это не злило, вот совершенно.